Наше появление не прошло без внимания. К женщине сразу бросился какой-то парень с чешуей на лице. Не как у ящеров, на всю морду, но фактура его кожи была ближе все-таки к чешуе, чем, собственно, к коже. Обеспокоенность его тоже была ясна. Моя магия вылечила тело женщины, но одежда оставалась изорванной и окровавленной, а это привлекало внимание. Пока я размышлял о странном виде, очевидно, дежурного стражника, или как тут можно назвать деревенского привратника, тот уже закончил беседу с лесобабушкой и, коротко мне поклонившись, пропустил нас в поселок. А поселок был немаленьким, пусть всего я видеть не мог, но улица, распростершаяся под моими ногами, была довольно длинной и плотно застроенной вполне себе ухоженными и уютными на вид домиками, с небольшими огородами сбоку постройки. И таких домов на большую семью сходу насчитывалось под сотню, а ведь могут быть и какие-нибудь перпендикулярные проспекты, так что, пожалуй, тут даже не деревня, а уже небольшой городок. Во всяком случае, по меркам средневековья, хотя что я знаю о мерках средневековья, так, нахватался всякого по верхам. Но масштаб затрат на обнесение всего этого чистоколом начинал вызывать опасения. Пусть тот при ближайшем рассмотрении оказался довольно стареньким и ветхим, но ведь когда-то его ставили. Эллис первым делом последовала, как она сказала, к дому старосты. Мысленно пожав плечами, я направился за ней, краем глаза отмечая несколько любопытных пар глаз, что со смесью интереса и испуга провожали мою фигуру взглядами из-за углов домов или из окон. Кстати, а ведь тут в окнах полноценное стекло, а не какие-нибудь слюда и бычьи пузыри, что уже не совсем вписывается в средневековый антураж. До начала промышленной революции настоящее стекло стоило очень прилично, вплоть до того, что могло использоваться в ювелирных украшениях наряду с драгоценными камнями. Одеты местные были тоже не сказать, что в домотканую холстину. Я, конечно, ни разу не эксперт по повседневной одежде средневековых крестьян, но некоторые наряды, особенно на девушках, создавали очень уж устойчивое впечатление чего-то как минимум соответствующего уровню текстильной промышленности века 18-го. Само качество ткани, ее цветовая гамма. Как-то я считал, что с красителями во времена мечей и доспехов было все далеко не просто, а тут если и не все цвета радуги были представлены, то многие, да и цвета эти были такой яркости, что и текстилю 21 века впору. Впрочем, конечно же, куда интереснее для меня были местные жители. Тут были и натуральные неки, и девочки-кролики, и люди с собачьими ушами, даже с коровьими рогами, и те встречались. Причем что еще бросалось в глаза, так это довольно-таки высокая, хм, симпатичность местных жителей. Не сказать, что на деревенской улице нам совсем не встречалось лиц вида алкаш обыкновенный или противная тетка, но они были в явном меньшинстве. В основном же, мужчины, статные и с довольно интеллигентными физиономиями, девушки, симпатичные фигуристы, причем иногда до совершенно бессовестно порнографических статей, в том смысле, что фигуры у них были настолько песочные часики, что такого и пластической операции в реальном мире не добьешься, но в то же время выглядело это у местного этноса вполне естественно и совершенно неуродливо. Надо сказать, что именно войдя в деревню, я окончательно прочувствовал до самого нутра, что попал в какую-то аниме реальность. До того я не то чтобы отказывался верить, но по-настоящему такое можно прочувствовать, только действительно увидев в паре метров от себя самую что ни на есть живую и натуральную кошка-девочку, шевелящую на звуки вокруг пушистыми ушками с макушки и дергающую хвостиком, то отмахиваясь им от насекомых, то помогая себе что-то придержать. И, честно говоря, если бы не необходимость идти к старости вслед за проводницей, да и вообще сама с ней встреча и уже случившаяся ситуация, где я начал ее провожать, я, наверное, далеко не сразу решился бы подойти к этой деревне и заговорить с ее жителями. К счастью, необходимость была, и мы даже быстро добрались до финиша. После чего, пока я в очередной раз переживал переосмысление объективной реальности, моя сопровождающая вываливала на невысокого мужичка с вислыми собачьими ушами, седой козлиной бородкой и заметным брюшком обстоятельства нашей встречи. «Прошу прощения, сэр Вайтлиан», закончив выслушивать нервный и путанный рассказ женщины, обратился ко мне мужчина, что выглядел даже постарше моей первой знакомой в этом мире. «Я должен поблагодарить вас за то, что спасли Эллис и предупредили такую напасть. Вы ведь авантюрист, Эллис ничего не напутала, что-то в этом роде, но я не из этих мест», стараюсь ответить уверенно, но так, чтобы не терять свободу маневра, если мое понимание значения слова «авантюрист» в фэнтези-сеттинге отличается от местного. Как я и думал, с облегчением вздохнул. Мои глаза вновь сами собой скользнули на его собачьи уши, торчащие из волос. Имелись ли у него при этом нормальные человеческие, было не понять, так как волнистые русые волосы совершенно закрывали нужное место. Если подумать, почти у всех здесь волосы закрывали нужное место. Ну и как его называть? Человека-пес, или уж сразу мутант? Гриш, надо что-то делать. Вклинилась в разговор бабушка лиса. Подземелье ведь, надо звать лорда. Понимаю я, понимаю, отмахнулся от нее староста. Сегодня же пошлю сына доложить, а ты иди к своим, вся в крови, смотреть страшно, детей успокой. Сэр Вайтлиан, простите за это, тут же переключился он опять на меня. Я бы хотел наградить вас чем-то, пусть даже мы не можем дать много, но, вероятно, вы устали с дороги, если желаете, можете остановиться у меня, а поснедать мы скоро накроем. Благодарю, кивнул я, решив пока говорить по минимуму. Возможно, прямыми вопросами добыть информацию и проще, но нет никакой гарантии, что раскрывать свое иномировое происхождение ради этого оправдано, а сочинить правдоподобную легенду человека издалека, вообще не имея представления об окружающих землях, заведомо нереальная задача. Так что пусть пока говорят сами, а я послушаю, и уже по результатам. Тогда прошу сюда, проходите, зверовидный дед, боги, как это звучит. Короче, староста активно повел меня в свой дом, перед крыльцом которого мы и разговаривали. Вся его поза была довольно нервной, да и попытки предупредительно распахнуть передо мной буквально каждую дверь и почтительно придержать тоже хорошо выдавали волнение немолодого мужчины, хотя тот и старался не показывать виду. Надо сказать, на мое оружие и доспехи он тоже изрядно косился еще с момента, как вышел на голос Эллис при нашей встрече. Только вот если в самом начале это были взгляды, отражающие именно страх перед непонятным вооруженным пришельцем, то сейчас основная причина его волнения была уже не во мне, а, по всей видимости, в том самом подземелье, о котором уже неоднократно упоминалось в разговорах, как о чем-то очень хреновом. Что показательно, деревенские зеваки, потихоньку стянувшиеся на улицу перед домом за время разговора, тоже начали проявлять признаки, если не паники, то большого и неприятного удивления, хотя рты при мне держали на замке, да и в поле зрения старались особо не попадать. Из всего этого следовал очевидный вывод: я вляпался. Нет, понятное дело, что вляпался я еще на момент своего пробуждения, и так глубоко, что аж по уши, но там это было еще достаточно неконкретно, так сказать, с открытым веером вероятностей дальнейшего сюжета. Сейчас же абстрактная коричневая кучка начинала приобретать предметные очертания. Уже было понятно, что в этом мире есть некие демоны, которые явно враждебны цивилизованному обществу. Я пока видел только низших, но ведь там, где есть градация по рангам, должны быть и сами носители разных рангов, то есть коли есть низшие, то могут существовать и высшие демоны, которые, по логике вещей, куда опаснее плотоядных колобков. Это раз. Во всем этом еще участвует некое подземелье, явно с демонами напрямую связанное, и, судя по всему, таких подземелий больше, чем одно, и они имеют свойство появляться случайным образом. А подземелье, связанное с демонами, в аниме-мире, это почти наверняка происки каких-нибудь повелителей тьмы или королевств демонов. Еще есть вариант, что это просто некое место, в которое народ ходит набить лута и продать его за денежку малую, то есть этакий природный источник редких ресурсов, в общем и целом полезный обществу, использование которого поставлено на поток, но, что-то вот по лицам местных я не наблюдаю радости, что у них тут золотая жила открылась. Это будет, два. Ну и третий момент, меня приняли за авантюриста. А авантюрист во всех фэнтези-сеттингах еще со времен ДД, это такой, типа, положительный наемник, работа которого заключается в том, чтобы делать такие добрые дела, на которые не способны официальные власти в силу своей слабости, рукожопости и общей феодальной недоразвитости. С учетом упомянутого ранее лорда Дунлайфа, есть все основания предполагать, что у нас тут тоже нечто вроде феодальной раздробленности, ибо в сильном централизованном государстве бродящие по стране вооруженные наемники, не шибко жизнеспособная профессия. Подводя итоги, угодил я в средневековый мир с феодальными отношениями, наличием неких призванных героев из Японии, демонов, подземелья и тотального безвластия, потому как, когда народ вынужден вооружаться сам для решения своих повседневных проблем, о какой-то общей власти говорить не приходится, да и закон определяет тот, кто мечом лучше машет, а не тот, у кого ксива красивее. Вот, прошу вас, сэр Вейтлиан, вы можете отдохнуть в этой комнате, довел меня до небольшого помещения староста. Если желаете, я могу принести воду, чтобы вы могли смыть пот с дороги. Благодарю, не стоит, отказался я, совершенно не чувствуя себя грязным и потным, несмотря на летнее тепло и доспехи. Тогда разрешите откланяться, мне еще надо поговорить с односельчанами. Конечно, не стал я возражать, оглядывая помещение, и вскоре оказался один. Глава 2. Выданная мне комната имела одну кровать, крупный сундук в углу, окно, выходящее в сад, сейчас полуприкрытое этакой откидывающейся вверх и упирающейся в палочку подпорку ставней, и, по сути, все. Постельное белье выглядело чистым, хотя и грубоватым, в нем нити были уже действительно толстыми и шитье точно не фабричным, но при этом назвать его драной мешковиной было никак нельзя. Вообще, было похоже, что помещение мне досталось от кого-то из жильцов, но кого, было не угадать. Пока я шел по дому, то заметил парочку любопытных детских мордашек, подглядывающих из-за угла, но кто-то на них быстро шикнул и утащил, а остальные жильцы на глаза не попадались, хотя явно имелись, шуршание и шаги я слышал. Вообще же дом главы деревни был двухэтажным и довольно просторным, но не сказать, что сильно выделялся на фоне прочих местных строений. Земляных полов и топки печей по-черному тут явно не практиковали. Обветшалые домишки, покосившиеся сарайчики и заборы, все это встречалось, но общий вид поселения скорее соответствовал деревне советского периода, только без линии электропередач, тракторов и фонарей. И вот на этом фоне тоже возникали вопросы. Это здесь везде так и норма жизни или же мне довелось попасть на особо зажиточную деревню? Судя по словам Эллис, последний вариант отпадал, но ведь в реальном-то средневековье простые люди даже в городах иной раз в землянках ютились. Хотя что там средневековье, в Российской империи до самого последнего ее дня прямо в столице куча народа в землянках жила, а тут в деревенских домах листовое стекло окна закрывает. Непонятно. Сняв со спины меч и присев на кровать, я понял, что матраса на ней явно не было. Конечно, сквозь стальные штаны сложно определить наверняка, но было бы там что-то мягкое и проминающееся, оно бы прогнулось, а так простыня скрывала разве что не слишком толстый коврик одеяла. Впрочем, волновало меня не это. Пока шли до деревни, было не до того, но окошки сообщения об убийстве низших демонов и получении опыта, почему-то взятого в кавычки прямо в табличке, никуда не пропадали. Окружающие их совершенно точно не видели, иначе бы хоть кто-нибудь глазами зацепился, но обошлось вообще без намеков на подобное. Висели они относительно моего тела практически стационарно, то есть всегда в одном положении относительно торса, но при этом двигаясь за положением головы, если я сам того хотел. То есть вот я иду и смотрю по сторонам, и в этом случае окошки сообщений не двигаются, замерев в одном положении этак вбок и чуть наискось относительно правой части груди, чтобы и быть на виду, и ничего не загораживать. Однако стоит мне о них вспомнить и захотеть глянуть на содержимое, как они легко и просто смещаются так, чтобы оказаться в углу зрения перед лицом, даже если я вывернул голову строго влево так, что прежнее место вообще видеть не могу. В общем, присев на кровать, я сконцентрировался на термине «опыт», что так выделяла сама система. Так-то ведь назначение и функционал этой штуки интуитивно понятны любому, кто играл в компьютерные игры с прокачкой персонажа, но если начать задумываться, что это за зверь такой применительно к реальному миру, то тут уже начинаются вопросы. С моей точки зрения, окружающий мир был более чем реален, по крайней мере, его цветовая гамма и внешний вид жителей не спасали меня от чувства, что помереть возможно и здесь, и что боль здесь будет болью, голод, голодом, болезнь, болезнью и так далее. Наличие системы и эльфийское тело, конечно, давали пищу для рассуждений на тему игровой условности и общей нереальности происходящего, но я бы не сказал, что делали это убедительно. Короче, даже если я лежу в дурке и мне глючится какой-то наркотический угар, лучше не выпендриваться и принять этот угар за объективную реальность, с перспективой проснуться и посмеяться над собой, чем не принять, а потом обнаружить, что нифига это не угар, а самое что ни на есть реальность, но дергаться уже поздно, потому что тебе уже вспороли брюхо. А раз уж мы приняли решение не думать, что все вокруг глюк и игра, то неплохо бы попытаться узнать, что такое этот пресловутый опыт, который я якобы получаю за убийство. В этот раз процесс шел дольше обычного. То ли я из-за обилия впечатлений перенервничал и никак не мог правильно сконцентрироваться, все время перескакивая на посторонние мысли, что имело место быть, вид натуральной Неки довольно сложно выгнать из головы, то ли система упрямилась, но, так или иначе, на то, чтобы поверх таблички с сообщением возникло всплывающее окошко с описанием, у меня ушло несколько минут, причем вслух слово описание я тоже шептал, но, хвала уж не знаю кому, все-таки получилось. Опыт – условное название для энергии, поглощаемой вами посредством системы из поверженных врагов во время их смерти. Поглощаемая энергия может иметь различную природу и свойства – жизненная, магическая, духовная и т.д. Поглощенная энергия используется для вашего развития. А как, моргнул я, дочитав текст, надо сказать, это было убедительно и похоже на правду. А еще отдавало людоедством, если называть вещи своими именами. Пусть сейчас жертвами стали демонические колобки, но ведь и людей я убить вполне могу. В жопу морально-этические слюни по вопросу, говорим чисто о перспективах. Перспективы же в средневековом мире таковы, что если у тебя есть оружие, то ты будешь его применять, банально потому, что в средневековом мире твоя жизнь стоит ровно столько, насколько ты способен ее защитить. Ну и не говорите мне, что в мире фэнтези с демонами не найдется каких-нибудь придорожных бандитов. Хотя, к черту, плевать на людоедство и убийство человеков, надо будет, убью, а надо, так и съем, еще и на сковородке поджарю с перчиком. Англосаксы вон, во время колонизации Северной Америки только в путь каннибализмом занимались, и никто им до сих пор слова за это не сказал, так что ни хрен себя обманывать и рисовать над головой святой нимб, такие вещи проверяются, когда реально припрет, а не насытый желудок в безопасной кроватке. В безопасной кроватке ты себе какие хочешь дифирамбы напоешь, а ты их воплоти, когда жизнь за горлышко возьмет. Меня вот она пока не брала в таком ракурсе, вот и не будем зарекаться, лучше сразу не думать о себе слишком хорошо, чем надувать щеки, а потом громко обделаться. Вдох-выдох, успокоились. В общем, так, ладно, хорошо, с опытом разобрались. Убил я тварей больше десятка, но вот уровня за них не дали, значит, и опыта я с них получил не так уж и много, хотя сколько той жизненной магической энергии в зубастом колобке, они же тем десяткам из деревенской бабулькой-то не сразу справились. Однако вещи, с которыми нужно разобраться на опыте, не заканчивались, скорее уж начинались. И если доспехи, которые, с одной стороны, вроде как режут 40% входящего урона, а с другой, защищают согласно прочности материала, в данных условиях оставались нерешаемой загадкой в смысле, как это все сочеталось, срезалось 40% от пробившего доспех удара, мол, настолько он стал слабее, но тогда, по идее, второй уже не будет резаться, или будет, и это просто магия, снова непонятно, но проверять механику работы брони, по очевидной причине, я не хотел, да и негде тут было этим заниматься. В общем, если с доспехом непонятки так сходу не выявить, то вот привязать характеристики цифровые к параметрам реальным вполне можно. Я покосился на сундук у одной из стен. Добротный, обитый металлом уголки, сам сбитый с досок толщиной сантиметра два, да еще и доски, судя по цвету, мореные или что-то в этом роде. Такой и пустой будет весить килограмм 35-40. В бытность человеком я такой поднять вполне мог, но далеко не как пушинку. Пусть и не без кряка, но где-то около. Разумеется, все это весьма умозрительно и неточно, но как отправная точка, вполне пойдет. Не став откладывать дело в долгий ящик, я подошел к этому самому ящику и приоткрыл крышку. Внутри он оказался пуст, если не считать чуток пыли. Ну что же, приступим-с, убедившись, что данный предмет мебели никак не приколочен к полу, я ухватил его поудобнее и спокойно поднял. То есть вот вообще спокойно. Да, он был несколько громоздкий и потому не особо удобный, да, некоторое напряжение в руках ощущалось, но было оно на уровне, ну не знаю, коробки с винными бутылками, даже несколько легче, то есть субъективно, по прошлым ощущениям, килограмм 10, и то в натяжку. Осторожно опустив сундук на прежнее место, я еще раз скептически его осмотрел. Может, он из какой-нибудь пробки? Ага, как же, еще скажи, что алюминием обит, а не бронзой, И эти характерные зеленоватые разводы на темном металле тебе кажутся. ХММ, сундук, как на него ни посмотри, легким не выглядел. Я тяжелоатлетом вот тут сложнее, нужно зеркало, но, видимо, по сравнению с прошлым собой, я стал сильнее минимум раза в два. При этом, пусть мои плечи и были шире, чем у того же старосты, на мужика будочкой, как всякие пауэрлифтеры, я тоже не походил. Те, конечно, могут на пузе едва ли не полтонны тягать, но и в дверь им зачастую заходить приходится боком. Я же скорее следил за тем, чтобы не удариться лбом об косяк. Интересно, но непонятно. Да, по ходу дела, это станет моим любимым словом на ближайшее время. Вспомнив, что под усилением с помощью магии я имел параметр силы не 20, а 24, решил прикинуть динамику. Сосредоточенно повторив все этапы наложения чар и ощутив, как поверх тела заработала этакая дублирующая энергосистема, я вновь подступил к снаряду, и тот ощутимо стал легче, уже на уровне килограмм 3-5. Все так же субъективно, с натяжкой и поправкой на неудобство габаритов, но тем не менее, какой из этого вывод? Я узнал, что даже единичка характеристики имеет определенный вес, вполне ощутимый, во всяком случае, на начальном этапе развития. И это хорошо, а то читал я и про всякие корейские системы с их десятками тысяч поинтов в каждом стате, при которых большие жабки в тамошнем болоте продолжают смотреть на тебя как на говно, и перешибать плевком. Не скажу, что перешибить плевком не могут при других циферях, но факт остается фактом, докачаться до сотни силушки всяко проще, чем до сотни тысяч. Хотя еще непонятно, прокачиваются ли тут как-то очки характеристик. Нет, ясно, что, по идее, должны, но вот как именно, это вопрос вопросов. ХММ, даже не знаю, может, пока жду, что там староста решит и чем разродиться, попробовать поотжиматься. Все равно идей больше нет, а так, вдруг реально что капнет, увы, как показала практика, за следующие 200 отжиманий мне так ничего и не капнуло, и это вновь было логично, если подумать. Если бы мышцы можно было накачать за несколько минут толкания земли, все бы ходили брутальными мистерами вселенными, или как там этот конкурс бодибилдеров зовется. И да, я вполне спокойно отжался 150 раз и еще 50, с некоторым напряжением, причем все это не снимая доспехов. Я вес доспехов вообще не чувствую, если на то пошло, но даже если те действительно для меня не ощущаются, так как являются продолжением души, то все равно 200 подъемов корпуса без перерывов — это же дохрена. Я раньше делал по 25-30, ну, так, чтобы без фанатизма и на остальные упражнения силы были, а тут 200 без всякого разогрева, просто вот лег и сделал. Жуть какая-то. Это сколько, получается, у меня раньше силы было по этой системе? 5 единиц всего, жуть, 2 раза. Хотя надо признать, что я сейчас страдал не то чтобы совсем фигней, но где-то близко. Однако это было лучше, чем оставить руки незанятыми. Ведь тогда, сидя в относительно спокойной обстановке и относительно ничего не делая, заниматься начинала голова. А я не хотел задумываться над некоторыми вещами. Просто не хотел. Ведь людей, что совсем одни и чьего исчезновения никто не заметит, не так уж и много на свете. И я не был одним из таких. И а кто теперь будет кормить пушистого засранца, была наименьшая из неприятных мыслей, лезущих в мою голову. Так что возвращению старосты я был рад почти так же, как ребенок, приходу Деда Мороза. Господин Вайтлиан, все год, тут он увидел меня, и взгляд его замер на моем лице, и острых ушах. Ну да, шлем я снял, ибо ходить по дому в шлеме, как-то немного странно, тем более спускаться в нем к ужину. Так вы, эльф, не услышать облегчения в голосе было сложно. Да, с этим есть какие-то проблемы, судя по прошлой реакции, вряд ли, но вот спросить и получить новую порцию информации вполне возможно. Нет-нет, что вы, а он явно стал куда как живее. Просто ваш брат очень редко когда оказывается так далеко от ваших земель. Правда, меня еще раз окинули взглядом, вы очень высокий, да еще и ваше оружие и броня, ох, простите, вы спасли Эллис, а я лезу не в свое дело. Ну, как бы то ни было, пойдемте, стол уже накрыт. И меня повели вниз, на кухню. Ну и пищу для размышлений вновь подбросили, что есть, то есть. Итак, видимо, сначала меня приняли за человека логично, ведь ушами я не светил, как-то не та обстановочка была, ростом на местных ушастых я, судя по всему, тоже не тяну, да еще и класс не тот. И вот далее начинаются вопросы. Эта репутация у местных эльфов столь высокая, что при одном виде острых ушей явно осторожничающий мужик, что в силу возраста и должности должен был в своей жизни нюхнуть проблем, так приободрился, или за людьми закреплена такая слава, что на человека продолжают с опаской коситься, даже достоверно зная, что он спас твоего односельчанина и проводил из леса. Кстати, а ведь по мере того, как я шел да, видел пару детей, что косились из-за углов домов украдкой, словно прячась в испуге, да и девушки они попадались, но если прикинуть, то чем глубже в деревню, тем меньше, аккурат по мере распространения новости о гостях, возможно, конечно, они все были в полях или там на огородах, кухнях, погребах, впишите нужное, и так просто совпало, но теория вероятности говорила, что кажется, я все-таки попал в мир к расистам, черт, ненавижу расистов и японцев, вот 100%, уши всего этого трындеца растут оттуда, хотя окончательно судить все еще рано, я слишком мало знаю для каких-либо выводов. На кухне нас ждали накрытый стол и уже седая и с глубокими морщинами на лице кошка-бабушка. Повернув голову на звук нашего приближения и увидев мою эльфийскую физиономию, та тоже ощутимо расслабилась и даже приветливо улыбнулась. «Добро пожаловать! И еще раз спасибо за Эллис, без нее я бы тут совсем одна старуха осталась». Макта сурово посмотрел на нее староста, только не начиная свою любимую речь. «Сэр Вайтлиан с дороги, и ему стоит показать наше гостеприимство и поскорее накормить, а не заставлять выслушивать твои причитания». «И то верно», — добродушно махнула лапкой в сторону своего, очевидно, мужа-женщина. «Энда», — выражение «живут как кошка с собакой» только что заиграло для меня новыми красками. «Садитесь, сейчас все будет». Мы уселись за стол, и первое, что названная Мактой кошка-людка выставила на него, оказалось небольшим тазиком с теплой водой и полотенцем. Вряд ли это какой-то экзотический суп или что-то в этом роде, скорее всего, вариант ополаскивания рук. Ну да, пока я думал, аналогичный поставили супругу, и тот уже окунал конечности в воду. После того, как мы воспользовались посудой, ее убрали, взамест выдвинув на центр стола натуральный чугунок. Я такой последний раз видел в далеком детстве, когда гостил у бабушки в деревне. В нем готовили прямо в печке. Это было сложнее и дольше, чем всякие скороварки, но этот вкус был изумителен. Аромат, ударивший из этого кухонного прибора, полностью подтверждал далекие воспоминания. А вооружившаяся черпаком Макта уже разливала густой мясной отвар с травами по деревянным мискам. Мгновением позже кота-бабушка выставила на стол хлеб, мягкий и просто одуряюще пахнущий. Я сглотнул слюну, а в животе у меня требовательно квакнуло. Следующие 20 минут были отданы греху чревоугодия, ведь женщина не остановилась на одних щах или чем-то подобном, там ведь последовали и запеченная картошечка с зеленью, и тушеное мясо, и какой-то ягодный компот, и короче, это было много и очень, очень вкусно. А еще местные крестьяне однозначно живут на порядке лучше, чем их коллеги во времена меча и холеры в моем мире. Уф, благодарю за угощение, все было очень вкусно, не покривил я душой, выражая свое восхищение. «Вот, а ты говоришь, что я плохо готовлю», — фыркнула на мужа Макта. «Не было такого», — возмутился поклепу Гариш. «Ну ладно, коли животы наши сыты, так может», — собакостарик со скоростью, совсем не свойственной старости, метнулся в комнату и вернулся, вооруженный бутылью литров так на 7. Внутри было что-то мутноватое, смутно угадывались какие-то ягоды, ну а когда он водрузил бутыль на стол и вытащил притертую пробку, стало очевидно, что содержимое еще и алкогольное. Пусть сивухой не пахло, но вот характерный оттенок спирта вполне ощущался. Как насчет пропустить по маленькой? Отказываться было как-то не то чтобы неприлично, но мало ли, вдруг я тем самым какой местный обычай нарушу, да и чего там, любопытство тоже имело место быть. Ну, если по маленькой, то почему бы и нет, замечательно. Обрадовался староста и быстро разлил жидкость по стаканчикам из мутноватого зеленого стекла. За то, чтобы успех и удача не оставляли вас на нелегкой дороге авантюриста, провозгласил он и опрокинул напиток в себя. Я повторил его жест, поддержав тост лишь молчаливым кивком. Настойка оказалась крепкой, немного сладковатой и заставившей прокатиться по телу волну тепла. Дыхание у меня не перехватывало, каких-то иных негативных ощущений не возникло, но я бы не сказал, что мне понравилось. Слишком уж заметный привкус градуса был у напитка, перебивающий все другие оттенки вкуса. Еще по одной, изготовился мужчина. Не стоит, качаю головой. Я оценил вкус, и пока мне хватит, и пусть думает обо мне что хочет, но надираться с мужиком, которого вижу первый раз в жизни, сидя незнамо где и все вот остальное нет, спасибо. Дань уважения отдал, и ладушки. Не то чтобы я внезапно запараноил на тему воспетых в сотнях фэнтезийных книг бандитских деревень, в коих героев кормит поэт, а потом пытаются ночью зарезать, чтобы обобрать, но здравый смысл подсказывал, что напиваться и без этого вредно, тем более если это не доставляет удовольствия. КХМ, мой отказ его явно расстроил, да и от жены мужику прилетел укоряющий взгляд. Скажите, сэр Вайтлиан, коли вы авантюрист, могу ли я нанять вас от имени деревни? Нанять, да, понимаете, заерзал староста, замок нашего лорда далеко, и собираться он тоже будет не быстро, еще и может так случиться, что он в отъезде окажется. Хорошо, если в Шасселили к соседям в гости, но ведь может и в дальние места двинуться. Лорд все-таки, дела там разные у господ, и в столицу бывает надобно отъехать, а за несколько недель подземелье-то разрастется. Демоны всех животных и птиц в лесу побьют, деревья испоганят, да и до деревни добраться могут. Мы бы так в городскую гильдию запрос подали, но коли уж вы уже тут, то, может, подсократите твари-то, хоть только тех, что наружу вылезли, чтоб подземелье расти-то перестало чутко, и мы бы уж лорда дождались с солдатами. Эллис сказывала, вы крылобов ловко перебили, без царапинки даже, а заплатим мы как надо, не поскупимся. ХММ, изобразил я раздумья, сам скорее судорожно пытаясь сообразить, что тут вообще происходит. То есть понятное дело, что именно, мужик хочет нанять дядю в броне, чтобы тот разрулил проблему с некими тварями, появившимися неведомо откуда. Это прекрасно и замечательно, но этот дядя, я, и я не горю желанием соваться в это самое неведомо откуда и кого-то там убивать, чтобы дать время местным дождаться лорда. Я за меч взялся первый раз в жизни пару часов назад. Да, каким-то неведомым образом у меня получается им махать, и вроде бы даже довольно сносно. Но данный талант проистекает из того же источника, что и навыки по применению магии, мне забили рефлексы, загрузили знания, что не вызывают никаких вопросов по своему использованию, однако у меня, как личности, не появилось личного же опыта реального применения этих навыков и знаний на практике. Я не крутой спецназовец, прошедший сотни горячих точек, я насквозь гражданский шпак, который ни черта не ориентируется в том, как действовать в реальной боевой обстановке. И вот так с бухты-барахты идти и паладинствовать КХМ, в общем, что-то не тянет. Но плотоядные колобки не выглядели особо опасными, вот только не факт, что в том подземелье, коли его величают с большой буквы, будут только плотоядные колобки. Признаться, перспектива лезть в одиночку в подземелье, пусть оно и свежее, я покрутил в воздухе рукой, показывая, сколь сомнительна эта идея. Впрочем, без конкретики, на которой меня могут, если и не поймать, то заподозрить что-нибудь не то. Так мы же не просим зачищать, только округу почистить, чтобы оно, проклятое, силу свою тратило на восстановление тварей своих, а не на врастание в нашу землю. По вам видно, что вы, опытный и сильный воин, еще и магией владеете, горячо возразил староста, но с некоторой ноткой безнадежности. Видимо, отказ был вполне ожидаем, но смутная надежда на мужика в крутой броне его питала. Если бы только я на самом деле был этим воином, но я даже не знаю, куда идти, предпринял я новую попытку съехать с темы, да и, при всем уважении, но связываться с подземельем без нормальной оплаты, насколько я помнил из истории, у крестьян было, по сути, натуральное хозяйство, то есть народ просто менялся тем, что было в излишках, на то, чего не хватало, не везде и не полностью, само собой, но даже пригоршня медиков являлась для землепашца суммой внушительной. Наши охотники разведают, где эта пакость проклюнулась, отмел он мои аргументы. А по оплате не беспокойтесь, сэр Вайтлиан, мы же, считай, пограничная деревня, знаем, что случиться может, потому отложена денежка у меня, а коли не хватит, лорд подсобит. Так уж подсобит, вырвалось у меня почти что само по себе. В том смысле, что с хрена ли лорду платить непонятному наемнику, тем более если проблема будет им уже разрулена и доказательств той, в лучшем случае тушки этих демонов, а в худшем, вообще лишь слова пейзан. Если же проблема, сиречь это самое подземелье, не будет решена, то и платить ни за что. Конечно, уверенно ответил мой собеседник, к кто будет ссориться с гильдией авантюристов. Тем более, если все честь по чести сделано, да и указ имперский есть, яснее не стало. Опять новые данные и новая пища для разума. И все-таки это как-то слишком для человека, что еще и суток в мире не провел. Так что я уже было намеревался отказать, и староста это понял и сник. Вот только в дело вмешалась стоящая доселе у печи Макта. «Нас ведь сожрут», — тихонько сказала она, только было в этом тихом голосе что-то такое, отчего мне стало совсем не по себе. «Не истери, женщина», — ударил кулаком по столу Гариш. «Чистокол есть, к лорду отправим, коли повезет, то пересидим. А если не повезет, я уже двух сыновей схоронила, и это был медведь. А если лорда не будет в его замке и его ждать придется месяц-два, там ведь полезут твари, которым тот медведь на один зуб. С мужиками пойду», — нахмурился глава поселения. «Рогатины есть, почистим», вот только уверенности в его словах не было ни на грош. «Могло ли быть это представлением, что разыгрывают для меня? Вряд ли. Старости явно самому неудобно, что я стал свидетелем этой сцены. Вот только мое состояние можно было охарактеризовать, как неудобно, возведенное в степень так десятую. Просто пожать плечами, свалить и сделать вид, что меня эти проблемы не касаются, можно. Но что если их в итоге действительно сожрут? Всех этих собака, лиса, кошка и прочих забавных мальчиков, девочек, стариков, мужиков, смогу ли я с этим жить? Да, смогу. Будет ли мне погано от осознания того, что ведь мог хотя бы попытаться им помочь, но вместо этого просто сбежал? Еще как. А раз так, что же, буду надеяться, что это мое решение, а не какое-нибудь давление на мозги от класса воина бобра и света. Хорошо, я возьмусь, прикрываю глаза. Спасибо, спасибо. Пожилая кошка натурально упала мне в ноги. На душе стало еще противнее. Поднимитесь, не надо. Вздыхаю и поворачиваюсь к старости. Но мне действительно потребуется проводник до места. И ваши мысли, чего можно ждать в этом подземелье? Будут. Проводники будут. Закивал старик. А чего ждать? Не мне авантюристу про подземелье рассказывать. Тут он выразил недоумение. Я успел побывать в разных уголках мира, пусть и не этого, и везде окружающая местность налагала свои особенности. Или вы скажете, что крылобы, ну и название, всегда и везде рядом с подземельем появляются. Выстрел был наугад почти, но всегда можно было сказать, что, например, моя группа обычно разбиралась с подземельями, когда там уже как раз твари пострашнее медведя вылезали, а потому в мелочи я не особо разбираюсь. Такая себе отмазка, но это максимум, что я могу сейчас состряпать при таком уровне осведомленности. Эх, тут да, ваша правда, почесал подбородок старик, но ума не приложу, что рассказывать, разве что случай один. Произошел он лет 50 назад, я тогда сам еще малый был, а лордом нашим, значит, дед нынешнего числился, нет, уже и не вспомню, как его звали, да и не видел я его никогда. Тогда рядом с соседями нашими подземелье проклюнулось, да не повезло им, обнаружили его спустя недели две, когда вместо крылобов уже загрызни поперли. Всю скотину перерезали, да в лесу окрестном нормальных животных добили, ну, из тех, кто крылобов пережил, конечно. Но тут подземелье совсем еще свежие, Эллис говорила, что матерых гадов в том десятке не было. Так, на один вопрос он ответил, породив у меня еще десяток. Что имеем сейчас? Неведомо откуда возникает какая-то штука, что начинает спамить агрессивных мутантов. Причем чем дольше эта аномалия существует, тем мощнее мутантов она каким-то образом производит, начинает от плотоядного колобка, потом, видимо, переключается на матерых плотоядных колобков, а потом хрен его знает, но мирную коровку загрызнем не назовут. А что было с тем, которое 50 лет назад образовалось? Да чего с ним было? Пожал плечами староста. Пришел лорд, с ним три десятка латников да два десятка обычных стражников, еще вроде как даже маг с ними был и несколько авантюристов. Нашли подземелье, оно уже на тот момент окрепло и вросло, вошли, до дня через четыре вышли. Почти все вышли. Сердце поломали, оно и схлопнулось. Трупы твари и обозники лорда растащили да разобрали на что нужное, после чего продали все. Лорд вроде бы с этого себе стену каменную вокруг замка возвел, вот энда, не обнадежил. Вот вообще не обнадежил. И сколько было подземелью, когда лорд в него вошел? До месяца три или около того. А что? Не понял вопроса старик. Так, хотел уточнить скорость роста, вновь отболтался я. Итак, трехмесячный данж начинает создавать монстров, которые способны нанести ущерб отряду из полусотни профессиональных вояк с поддержкой некоего мага и неких авантюристов, которых, в принципе, можно приравнять, полагаю, к эдаким экспертам-консультантам и поддержке. Наверное, желание лезть в подземелье, и так бывшее очень небольшим, окончательно пропало. Вот только если у меня сейчас есть шансы, ну, в это хочется верить, то у местных и через месяц-два. Маг-то права, сожрут, если не всех, то кого-то точно. Понятно, что, когда припрет, они разбегаться начнут, все бросая, лишь бы ноги унести, но ведь может стать и поздно. Что я, не знаю, что ли, как люди могут непонятно на что надеяться, ничего не делая сами и в результате все теряя. Да и куда бежать из деревни, к кому, с чем на руках, в общем, будут жертвы, еще как будут, и никакой чистокол не спасет. Если эти твари смогли проредить отряд полноценных вояк, явно не с голой жопой выступивших, то какие шансы у обычных крестьян и охотников? Но как же не хочется туда лезть? Внутри что-то необычное там было? Да вроде бы нет. Теперь почесыванию подвергся лоб старосты. Во всяком случае, воины лордовы ничего такого не говорили. Я мальчишкой был, пораненные солдаты, которых нам на выхаживание оставили, конечно, шпыняли, но и байки потравить были гораздо. Ничего в тех байках необычного не было. Холм. В холме дыра, а за дырой – врата. Там вроде бы уже три уровня прорасти успело, до гниломорды нарождаться начали, они-то часть народишка и заломали, но их было немного, главный демон да десяток его свиты. А как их заломали, отряд уже до ядра дошел, да и разломал сразу. Ну а как подземелье померло, обратно уже считай, что по ровному полю шли. ХММ, три уровня, так это в уже укоренившемся подземелье, сэр Вайтлиан, а тут пока только врата висеть должны, с уровнем одним. Даже если вы просто округу от монстров подземских почистите, уже рост остановите недели на две, а там и наши смогут с луками вахтой встать и еще месяц их держать. А там уже или лорд придет, или гильдия отряд пришлет, осколки сердца, даже молодого, уже ценность немалая. Я что-то говорил про десяток новых вопросов, теперь их стало три. Десятка. Ладно, когда вы сможете выслать своих на поиски? Так уже послал. Нельзя такое без внимания оставлять, пока тварей мало еще, хоть узнаем, с какой стороны напасти ждать. За вечер-ночь по вашим следам пройдут, а там, зная, что искать, всяко найдут и доложат. По мне, отправлять в лес на ночь глядя кого бы то ни было, идея так себе. Если добавить, что по данному лесу могут гулять колобки и убийцы, то и так себе идея становится откровенно идиотской, но Гориш тут не первый день, в отличие от меня, живет и, полагаю, знает, что делает. Хорошо, тогда я пойду отдыхать и готовиться. Как найдете, сообщите. Думаю, не стоит нам терять время попусту. Это да, сэр Вайтлиан, покивал староста, не беспокойтесь, как только что узнаем, сразу же вас позовем. Ну вот и отлично, на этом разговор исчерпал себя. Разумеется, у меня осталась куча вопросов, как по подземельям, так и по миру в целом. Вот только задавать их некому. Ну не поймут, если крутой профи-авантюрист вдруг начнет интересоваться прописными истинами. Не то чтобы меня пугала перспектива выставить себя в глупом свете, но с прошлого раза, когда я об этом думал, ничего принципиально не изменилось, и я до сих пор без понятия, как мое признание может аукнуться в дальнейшем на наших взаимоотношениях с деревенскими. А ну как с дуру на вилы поднять попытаются, и что мне тогда, резать их, что ли? Это ведь всего из себя крутого рыцаря трогать поостерегутся, а предстанешь в чужих глазах лохом, который просто где-то добыл дорогущих по всем признакам шмоток. Так ведь и у самых порядочных людей может нехорошая мыслишка закрасться. Плюс с деньгами-то и о переезде в более безопасные места думать легче, в том плане, что продашь полный рыцарский доспех, и на ноги встать на новом месте всяко проще будет. Вот и на черта мне вводить народ в искушение, вяло крутя в голове подобные мысли, я в очередной раз поблагодарил за ужин и вернулся в свою комнату. Вызванное окно статуса показало, что после всех экспериментов у меня осталось ровно 55 единиц маны, и восстанавливаться объем особо не спешил. Вернее, какое-то восполнение происходило, по крайней мере, если просто считать все мои траты из расклада. Усиление себя, 20 маны, усиление оружия, 10, исцеление, 1. И помнить, что себя я усиливал дважды и хилу применял 4 раза, то должно быть у меня где-то 46 единиц, это без учета затрат на поддержание бафов. Держал я их, Конечно, не так уж долго, но сколько-то могло и съесть. В общем, самый минимум, я должен был потратить 54 единицы данного параметра из сотни имеющихся, но окошко говорило, что у меня сейчас есть 55 маны, то есть как минимум 9 уже восстановилось. А еще любопытный момент, в графе имя теперь значилось не «Эна», как изначально было, а «Вейтлиан». Иными словами, система явно отслеживает мои разговоры. «Энда», что называется, почувствую себя рыбкой в аквариуме. Только удивляться и переживать уже сил не было. Слишком уж много впечатлений для одного дня. Кажись, я перегорел. Надо было что-то придумать на завтра, но идей не было. Весь мой опыт борьбы с монстрами из подземелья ограничивался компьютерными играми до той дюжины плотоядных колобков, от которых я спас пожилую носительницу лисьих ушек и хвостика. Но то, что просто и легко в играх, в реальной жизни, когда ты вот весь целиком участвуешь от первого лица, а не на экран монитора смотришь, как-то не очень соображается. Ничего лучше, чем пойти спать, на ум не приходило. В смысле, что ну, отдохнуть перед добровольным сованием головы в пасть крокодилу, по идее, надо. По идее, реальность была куда как суровее. Это перед стариком я еще мог как-то держать лицо, а вот оставшись наедине с собой, меня трясло. Не так, чтобы зубы клацали, но ощутимо. Соваться в некий данж с монстрами, где тебя могут реально сожрать, это не на сложный экзамен идти, где самое страшное, что может случиться, твой провал и вылет из универа. И то, сколько по новостям вещают, что в таких обстоятельствах народ из окна выходит, не суть важно, школьники или студенты. Мой уровень стресса был немножко повыше, в итоге, расположившись на жесткой кровати, я не то что уснуть не мог, я не мог выбросить из головы мысль, а не смыться ли мне куда-нибудь в ночи. Останавливал меня, пожалуй, только тот факт, что местные, похоже, в темноте видят неплохо, а я, не факт, да и куда бежать-то. Мысль о том, что мое бегство выльется в трупы, вполне возможно, что и тех фигуристых кошкодевочек, коих я видел сегодня, в моей голове тоже мелькала, но, будем откровенны, мелькала она на задворках и не особо ярко. А еще я чувствовал себя очень глупо. Почему? Потому что просто лег на кровать в доспехах. Не то чтобы они мне мешали, но это было как-то странно. С этими мыслями я и воспользовался функцией отозвать броню, ну или сместить ее обратно на духовный душевный хрен его знает, как правильно, план. Концентрироваться на нужном намерении пришлось секунд 5, но потом все получилось, и доспех послушно исчез. Выглядело это как распадение на невесомый золотистый пар с редкими искрами внутри, который почти мгновенно истаял в воздухе. Получалось, что вот броня есть, а потом этакий щелк, как переключателем для люстры, и вот ее уже нет. Однако голым я тоже не остался, то ли вместо, то ли просто под броней на мне оказалось что-то вроде, не знаю, камзола, фрака, ну, насколько фрак может быть средневековым, дублет, ай, короче, непонятная и довольно облегающая штука, которая вызывала бы ассоциации с комбинезоном или термобельем, если бы не выглядело так, что и на какой-нибудь дворянский прием прийти будет незазорно, наверное. Ткань этого нечто была плотной, гладкой, на ощупь шелковистая и имела все ту же, что и доспехи, черно-алую цветовую гамму с вкраплениями натурального золотого шитья. Какой-то неправильный из меня паладин, что доспех, что наряд больше подошли бы однозначно плохому парню, сказал бы я, если бы не узнавал, откуда все эти цвета и символика с фениксом. World of Warcraft была одной из моих любимых игр, до выхода обновления Катаклизм, и игре за рыцаря крови несчастного королевства высших эльфов, которое было разорено нежитью, я посвятил очень немало своего времени, пока учился в институте, так что не узнать герб и цветовую гамму просто не мог. И да, несмотря на то, что формально-то те ребята по классу были паладинами, назвать их добрячками и хорошими ребятами было ой как сложно. Ну, если квесты читать. Другое дело, что сейчас вопрос стоял не в узнавании, а в методе. В смысле, эта система создала все по образу из моей головы или выдуманный мир Варика реально существует, и система с ним как-то связана, то есть и я могу влететь в те разборки. Ответа не было, и, на самом деле, думать об этом не хотелось. Куда правильнее было разобраться с самим костюмом. Итак, штаны явно состояли из того же материала, что и верх костюма, и точно так же облегали тело, на удивление нигде не пережимая и не сдавливая. Венчали композицию сапоги, больше всего напоминающие обувь из гидрокостюма, просто, опять же, очень красивую и качественную, иными словами, тоже облегали до такой степени, что сразу и не поймешь, где заканчивается штанина и начинается сапог. Подошва у них, однако, имелась, причем вполне рифленая, а не просто полоской кожи. Материал же ее да кто бы знал. Что-то между кожей и каучуком, вроде прочные и жесткие, но стопа совершенно свободно гнется, не ощущая никакой скованности. Есть подозрение, что, по крайней мере, в реальном средневековье за такие сапоги могли убить. В общем, судя по всему, предполагалось, что это все-таки нижнее белье, которое положено носить под доспехами, по крайней мере, попытка оттянуть штаны никаких трусов под ними не нашла. И да, возрадуемся, я действительно был мальчиком, так сказать, фактаж был засвидетельствован. А еще у эльфов нет волос в интимной зоне. Да, такое вот побочное открытие. Увы, развеивание доспеха и изучение исподнего обретению душевного равновесия не помогли, разве что моя спина стала лучше ощущать горизонт кровати, но на этом все. Раздеваться полностью я смысла не видел, одежда совершенно не мешала и не ощущалась, только скинул сапоги, причем скорее от осознания, что так надо, а не от реальной необходимости освободить ноги, и продолжил лежать, пялись в деревянный потолок. Сон не приходил, мысли в голове крутились уже по десятому кругу, не добавляя спокойствия, и только время от времени подрастающие циферки в значении маны показывали, что время все-таки идет, а не застыло мутной пеленой. Зато удалось выяснить примерную скорость восстановления. Она соответствовала 10 единицам в час, вернее, 1 единице каждые 360 секунд. То есть я регенил весь свой резерв с нуля до полного бака за десяток часов. Интересно, это быстро или медленно? Изменится ли это в будущем? Есть ли какие-нибудь дебафы при полной растрате магии? Ответов на эти вопросы, как и на многие другие, у меня не было. А сказать, что перспектива того, что узнавать эти ответы мне, вполне возможно, придется уже через несколько часов, да еще и на боевой практике, скажем так, не радовало, это знатно преуменьшить. Вот только и сливать весь запас для экспериментов, когда утром идти в бой, было бы и вовсе идиотизмом. Приходилось терпеть. Через несколько часов тупого лежания я заметил, что в комнате стало немного светлее, а за окном начали голосить какие-то птицы. Кажется, я провалялся всю ночь. Хреново, впрочем, какой-либо усталости не ощущалось, глаза не слипались, да и вообще, сомневаюсь, что в моем адреналине сейчас смогут обнаружить кровь. Может быть, я и преувеличиваю, но не так, чтобы сильно много. Есть подозрение, что это может еще сыграть со мной очень злую шутку, но тут ничего не поделаешь, уснуть я так и не смог, нет у меня пофигизма матерого ветерана, увы. Еще через пару часов в мою дверь осторожно постучались. «Вайтлиан Дона, вы уже встали?» Голос был незнакомым, но довольно приятным. «Да», подойдя к двери, я открыл ее и столкнулся с кошкодевушкой. На вид ей было лет 20, может, больше, может, меньше. С местным фенотипом сложно определить, но девушка явно была молода, а не в возрасте. Ушки серенькие, как и волосы, фигура, выше всяческих похвал, личика, не скажу, что прям неописуемая красотка, но где-то близко. Определенное сходство с Мактой имелось, судя по возрасту дочь, наверное. Отец просил передать, что все готово, он уже собирает проводника, а мне велел подать вам завтрак. О, ясно, спасибо, красавица, к сожалению, не знаю твоего имени. Я, Лидия, она мило порозовела щечками и пару раз вильнула хвостиком. Пойдемте, я покажу, где у нас можно умыться. Я послушно пошел за дочерью старосты, выведшей меня во двор к девайсу типа умывальник заслуженный, советский. Разумеется, советским он не был, но конструкция ведерка с дырочкой, которую заткнули при помощи штырька, и для подачи воды этот штырек нужно рукой приподнять, ассоциировалась у меня именно с советским умывальником. Ну да ладно, еще во дворе был характерный домик, но, прислушавшись к своему организму, констатировал, что до сих пор не тянет. Ну и ладно. После того, как я освежился, Лидия провела меня до уже знакомой кухни, где сегодня подчивали густой кашей с мясом. Где-то я читал, что наедаться перед боем – идея плохая, мол, может и стошнить, а если еще и живот распорют, то совсем печально будет. Но, немного подумав, я пришел к выводу, что гипотетическая тошнота – наименьшая из моих проблем, а если мне все-таки пробьют броню и разворотит живот, есть в нем еда или нет, меня уже тоже вряд ли будет волновать, потому я все-таки смог в себя запихнуть энное количество действительно вкусной и сытной каши, хотя кусок все-таки в горло не спешил лезть и себя приходилось скорее заставлять, чем получать удовольствие от еды. Закончив с трапезой, я поблагодарил хозяйку и сообщил о готовности выдвигаться. Кошка-девушка покивала и сказала, что, как я надену доспехи, она проводит меня к отцу. В ответ просто призываю комплект обратно, светить этим свойством я не боялся, раз меня тут и так считают крутым воякой с крутым обвесом, то чего стесняться. В ответ получил что-то вроде восхищенного мявка, как бы странно это ни звучало. Такая реакция дамы позабавила и немного подняла мне настроение. Ну а там мы вышли из дома и дошли до окраины деревни, где Гариш беседовал с двумя мужиками. Один был лет 40, с заметной щетиной на лице. Второй, только-только вышел из возраста подростка. Оба они относились, скорее всего, к волкам, в смысле, пепельно-серые волосы, такие же уши, более массивные и отличающиеся от кошачьих, ну и хвосты соответствующие. Правда, старший мог похвастаться только одним ухом, второе было наполовину откушено, да и на руках у него я заметил очень характерные шрамы точечками, как от клыков какой-то живности. Причем это был именно след укуса, а не разрывание, доводилось мне видеть и то, и другое в своей жизни. «Сэр Вайтлиан, доброе утро!» – поздоровался староста. «Позвольте представить, это Фулк и его сын Зимит, они – наши лучшие охотники». Оба волкомужика чуть поклонились, прижав правую руку к груди, я ответил им тем же. Судя по чуть изменившимся лицам, сделал что-то не так и удивил их, но удивление было приятным, вон как младший приосанился сразу, хотя и сник под взглядом родителя. Впрочем, продлилось это недолго, при виде Лидии парень вновь приободрился и даже пару раз махнул хвостом. «Рад знакомству, продолжаю разговор, мне сказали, что удалось обнаружить место». «Да», — ответил старший, «часах в 4 от места, где вы покрошили крылобов, почти у самого Плешивого холма, правду говорили, дурное место». «Из живности», — продолжил за Фулком Зимит, «видели новых крылобов, много, из леса мы не выходили, они и в лесу-то не подарок, когда толпой наваливаются, а в поле», — охотник только махнул рукой, «но даже так десятка три их было, тех, что вы вчера перебили, уже сожрали, ясно, три десятка три, мать его, десятка, и это только то, что увидели, не сильно налегая на разведку, значит, их с тем же успехом может быть и 4, и 5, и все 6. Пусть колобки бойцами себя показали никакими, но толпа муравьев и слона запинать может. Больше никого, нет, покачал головой бывалый охотник, да и рано еще для кого серьезнее, повезло нам наткнуться на начальном этапе роста. Да повезло, вежливо отозвался я. Так, я тут для вас, сэр Вайтлиан, собрал сумку. Проверьте, не упустил ли что, видя, что разговор подошел к своему логическому концу, Гариш перешел на следующую тему и протянул мне что-то вроде солдатского вещмешка, только лямок на нем было 2, хотя их явно можно было сложить в одну, завязки тоже регулировались, но простой перевязью узлов. В общем, торба вполне качественная, даром что не зеленая, как в привычных мне вещмешках, а бледно-коричневая. Внутри же было несколько свертков, уже знакомые мне полоски, завернутые во что-то вроде холстины, кусок сыра, сухари, оплетенная бутылка с водой, ну и, в общем-то, все. Суммарно по виду, килограмм на 5. Одиночки тут еды дня на 3 хватит, если не сильно шиковать. Судя по всему, староста, хоть и говорил почистить округу и всех делов, все-таки надеется, что я сунусь и в некие врата, в которых вооруженный отряд провел несколько дней и потерял часть личного состава. Такая себе перспектива. Заметив, что я закончил с осмотром, он продолжил. Ну и вот еще, и указал на связку палок с ветошью, явно просмоленной, то есть факелы. Пойдет, а что еще я мог ответить? Дайте мне пулемет, что-то сомневаюсь, что он у них имеется. Потому, пристегнув вязанку к вещмешку, благо заметил на нем крепление, что могло быть использовано для подобных целей, я закинул его на плечо. Вроде бы все, удачи. Помахала нам лапкой кошка-девушка, остающаяся с отцом в деревне. Рядом с ней стоял недовольный Зимит, провожающий отца сложным взглядом. «Хаэм, указать дорогу и одного хватит», — ответил охотник на мой невысказанный вопрос, «нечего сейчас лишний раз за тын вылезать». «Разумно», — вынужден был признать я. На этом, собственно, разговор наш завершился. Фулк был явно сосредоточен на поиске потенциальных источников проблем. Очень здравое решение, как на мой взгляд. Так что я последовал его примеру. Лучше активно крутить головой и слушать лес, чем точить лясы, а потом обнаружить, что на тебя уже летит плотоядный колобок. Приключения нашли нас где-то часа через два. Идущий чуть впереди охотник напрягся и вскинул руку. Я не стал задавать глупых вопросов из серии «Что случилось?» и «Чего остановились?», а скинул с плеча сумку и взялся за меч, переводя его в боевое положение, скажем так, и сделал это очень вовремя. Через пару секунд стал вполне различим шум ломающихся веток, а еще через десяток к нам вылетело. Оно, обычный саблезубый колобок, был размером где-то с футбольный мяч, плюс-минус. Эта тварь явно где-то нашла стероиды и лошадиную дозу гормонов роста, потому как ее габариты соответствовали давешнему сундуку, при помощи которого я измерял свою физическую силу. В дополнение ко всему прочему, глаз у этой штуки было 6, и располагались они по периметру головы, то есть части я еще и не видел, может, их вообще 8. Пастей тоже было несколько, а в тех пастях зубов в 3 ряда. То, что от колобка за десяток метров разило смесью бойни с выгребной ямой, уже как-то не впечатляло. Короче, тот еще леденящий душу пиздец. Скви-и-и. А еще оно орало, причем так, что моего гида, прижавшего уши к голове, аж повело. Да и мне стало как-то не очень, не пыльным мешком из-за угла, но что-то вроде. Скви, скви, скви, ответила округа, кажется, нас окружили. Вторя моим мыслям, охотник громко ругнулся, судорожно доставая из ножен на поясе нож. Но больше наблюдать за спутником колобки мутанты мне не дали, ломанувшись в атаку. И если футбольные мячики бронированному человеку особых проблем доставить не могли, пусть и пытались, то вот их старший сородич натурально ко мне катнулся и протаранил, пока я, как идиот, стоял и пялился на все это. Удар был такой силы, что буквально выбил у меня почву из-под ног, заставляя упасть прямо на этот шар для боулинга на стероидах. Ом-ном-ном, в котором сверху открылась еще одна пасть, пытающаяся перекусить меня пополам. А еще давление челюсти было таким, что защищающая меня кераса начала поскрипывать, не давая вдохнуть полной грудью. Последнее, впрочем, было бы излишним, вонь из пасти шибала такая, что я уже начал жалеть о том, что все-таки позавтракал. Новое сжатие челюсти и объем гипотетического воздуха, что я могу вдохнуть, еще немного сократился, заставляя меня выйти из состояния ступора и перейти в состояние паники. И, кажется, это повлекло за собой срабатывание каких-то рефлексов тела, испытать которые толком я так и не успел.